Тогда уподобися Царствие Небесное десятим девам, я же прияше светильники своя и изыдоше встретене жениху. Пять же би от них мудры и пять юродивы. Юродивы же приемши светильники своя, не взяши с собою елея. Мудрые же прияши елей в сосудях со светильники своими. Коснящу же жениху воздремашася вся испаху, полуночи же вопль бысь, все жених гряде, исходите в сретене его. Тогда восставши вся девы тыя, и украсиши светильники своя, юродивые же мудрым реша, дадите нам от елея вашего, яко светильницы наши угасают, отвещаши же мудрые глаголюще, еда како не достанет нам и вам, идите же паче к продающим и купите себе, идущим же им купите, приди жених, и готовые в ней доше с ним на браке, и затворено выше двери, последи же приидоши и прочие девы глаголюще, Господи, Господи, отверзи нам. Он же отвечав рече им, аминь, глаголю вам, не вем вас. Бдите убо, яко не вести дне ни часа, вон же Сын Человеческий придет. Яко же бо человек некий, отходя, призва своя рабы, и предаде им имение свое, и ому вододе пять талант, ому же два, овому же един, кому ж да противо силы его, и отыди абе. Шед же приемы пять талант, дело в них, и сотвори другие пять талант. Такожде и же два приобрете, и твой другая два. Приемы же един шед, копай его в землю, и скры сребро господина своего. По мнозе же времени приди, господин раб тех, и стязайся с ними о словеси. И приступлен пять талант приемы, принесе другие пять талант глаголя. Господи, пять талант миси предал, все другие пять талант приобретох ими. Рече же ему Господь его, добрый рабе, благий и верный, о мале был и северен, над многим тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего. Приступль же, и же два таланта прием и рече, Господи, два таланта миси предал, все другие два таланта приобретох има. Рече же ему Господь, добрый рабе, благий и верный, о малими был и северен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего. Приступль же и приемы един талант рече, Господи, ведях тебя, яко жесток еси человек, жнеши, и де же не сеял еси, и собираешь юду же не расточил еси, и убоявся, шед скрых талант твой в земли, и се имаши твое. Отвещав же Господь его рече ему, лукавый рабе и ленивый, ведешь и яко жну, и де же не сеях, и собираю юду же не расточих, подобашу бы тебе вдать и сребро мое торжником, и пришед, а взял бы их свое с лихвою. Возьмите убо от него талант, и дадите имущему 10 талант, имущему бо везде дано будет и преизбудет, от неимущего же, еже мнится имея, взято будет от него. И неключимого раба верзите во тьму кромешнюю, то будет плач и скрежет зубом. Сия глаголе возгласи, имей уши слышать и дослыши. Егда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангели с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей я, и соберутся пред Ним все языцы, и разлучит их друг от друга, як уже пастырь разлучает овцы от козлищ, и поставит овцы одесную себе, а козлище ошую. Тогда рече царь сущим одесную его, придите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Взалкахся во и дасте ми ясти, вожадахся и напоисте мя, странен бех и ведосте мене, наг и одеясте мя, болен и посетисте мене, в темнице бех и придосте ко мне». Тогда отвечают ему праведницы глаголюще: «Господи, когда тебя видеха молчущий напитахом или жаждущий напоихом, когда же тебя видехом странный ведохом или нагой одеехом, когда же тебя видехом боляща или в темнице и приидохом к тебе?» И отвечав, царь речет им: «Аминь, глаголю вам, понеже сотвористе единому сих братьей моих меньших, мне сотвористе». Тогда речет Исущему Ашую его: «Идите от меня, проклятие его, огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Взалкахся во и не дасте ми ясти, возжадахся и не напоисте мене, странен бех и не введосте мене, наг и не одеясте мене, болен и в темнице, и не посетисте мене». Тогда отвечают ему идти и глаголюще: «Господи, когда тебя видеха молчуща или жаждущая, или странная, или нага, или больная, или в темнице, и не послужихом тебе?» Тогда отвечает им глаголя: «Аминь, глаголю вам, понеже не сотвористе единому сих меньших, не мне сотвористе, и идут си в муку вечную, праведницы в живот вечный».